Клик. Мы летели над землей. Под нами простирался густой лес. Коричневое поле вдалеке казалось каким-то знакомым. ББ парил прямо передо мной. «Здорово, правда?» — завибрировал он. Я мигнул. «Что это было?» Он показал куда-то вниз. Я повернулся. Там висело лохматое облако средних размеров. С той стороны, где его освещали солнечные лучи, оно было белым. Нижняя часть облака была темной и уплощенной. Неужели у них тоже есть сознание? Что представляет собой основа жизни? Вода, несколько химических элементов и электричество. Да, в нем есть все необходимые составляющие. Интересно, что значит быть грозовым облаком, торнадо, ураганом, бушующей стихией? «Попробуем что-нибудь другое?» — спросил ББ. Я молча вытянулся следом. Клик. Я в зеленоватой воде. Вверху светло, внизу темнее. Мой рот сам собой открывается и закрывается. Я втягиваю воду. Она течет внутри головы и выходит через уши. Нет, не уши, жабры. Я рыба. Большая рыба. Я чувствую, как боковые плавники легонько шевелятся, удерживая меня на месте. Зрение расщеплено. Я не вижу, что делается прямо передо мной. Позади сплошное слепое пятно. Но зато боковое зрение поразительно острое. Я вижу мельчайшие подробности, хотя цветов немного. Один или два. Я пытаюсь поплыть вперед. Просто думаю об этом и прихожу в движение. Поворачиваю направо, налево. Стремительно взмываю вверх. Снова ныряю в глубину. Стоп! Там, у самой поверхности, что-то мелькнуло. Я должен схватить. Голод. Хочу есть. Машинально мчусь к поверхности, заранее раскрывая рот. Заглатываю. По инерции выпрыгиваю в воздух и плюхаюсь назад в воду. Ухожу в глубину, наслаждаясь чувством удовлетворения. В глотке что-то приятно шевелится и изгибается. Жук? Глубоко, но не так уж темно. Я по-прежнему хорошо вижу. Замечаю другую рыбу, вьющуюся рядом со мной. Хвост, задняя часть тела извиваются мощными волнообразными движениями. Неужели я тоже так делаю? Да, это происходит само собой. Мне достаточно просто захотеть, как при ходьбе или беге в человеческом теле. Замираю на месте. Впереди еще одна рыба надвигается на меня, просто гигантская. В воде очертания обманчивы, но она намного крупнее меня. Невероятные размеры. От нее исходят сигналы голода. Несется, мчится прямо на меня, хочет меня съесть. Плыть быстрее! Она не отстает. Вверх, скорее вверх. Сигнал близко, где-то сбоку. Появляется еще одна рыба. Сигнал уже у самых полосок на боках. Роб, когда будешь у самой поверхности, прыгай, прыгай, прыгай вверх, прыгай! Я разрываю гладь воды, лечу по воздуху и вытягиваюсь. Клик. Я висел над самой водой и видел тело своей рыбы. Бок о бок двигалась огромная тень. Рыба блеснула в воздухе, выгнулась дугой и вновь опустилась в воду, почти без брызг. Но там, в глубине, тут же начались всплески, судорожные рывки. Понравилось? Это был ББ. Меня так трясло, что я не смог выдавить и слова. ББ спокойно продолжил. Я пообещал АА, что не позволю тебе пережить подобные концовки. Он воспринимал, что ты еще не готов, и оказался прав. Но ты сам спросил у нее про пищевую цепочку. Не волнуйся, все в порядке. Я продолжал вибрировать. ББ разгладился. Не можешь удержаться? Любознательность всегда сильнее, да? Я тоже разгладился. Просто это было слишком неожиданно. Вот и все. Ладно, следующее приключение будет спокойным, тихим и мирным. Готов? Все относительно. И в особенности представление ББ о спокойствии. Однако я без колебаний вытянулся. Клик. Я мягко раскачиваюсь вверх-вниз. Складываюсь и сгибаюсь через самый тонкий участок по этой длинной и узкой части с множеством трубочек внутрь проникает моя доля великой жизненной силы. Она приходит от целого, от всей семьи, один из членов которой я. Я знаю, что очень нужен целому. Я помогаю ему с радостью. С удовольствием. Это сила, которая заставляет меня трепетать и дрожать. Сила, окутывающая мое плоское тельце. Да это просто воздух. Ветер. Я извлекаю из нее то, что нужно целому. И отправляю назад по тонким трубочкам, потому что это нужно. Мне так легко это делать. Что я даже не задумываюсь. Это происходит само собой. Это дыхание. Для этого я и существую, чтобы дышать для целого, брать от него ненужное и выбрасывать наружу, в эту силу. Какой приятный обмен. Есть и другие. Все нужны и важны. У каждого своя форма. Но они занимаются тем же, мы похожи. Получаю особый сигнал о том, что целое знает, нуждается, понимает пользу. Я делаю только это, получаю и отдаю. И я счастлив, невероятно счастлив. Я знаю, что значит быть своим, быть на своем месте, делать то, для чего ты предназначен. Прекрасное равновесие. Давать, получать, надежность и сила целого.